Глава 4. Алир. Я не считал себя снобом. Нас воспитывали в терпимости к другим расам. К тому же, благодаря общению с Куракавой, я привык ко многим странностям. А из-за Телильера уже нормально воспринимал даже самые грубые шуточки. Во время столетней учебы на островах мне привили снисходительное отношение к слабым, немощным, обездоленным, в общем, к низшим. Я многое мог понять и даже проигнорировать, но не был готов встретить в собственном замке сумасшедшую. «Эвана!» — прикрикнул я, сверху вниз глядя на девицу Царга, забывшую правила приличия и переступившую допустимые границы. «Выдай ей оплату за день и немедленно выставь за ворота». «Что?» — посмела возмутиться девушка, распахнув и без того большие синие глаза. «Аян Алир», — растерянно проговорила экономка. «Так ведь Аян Царг...» Наглая особа с диким рвением снова принялась ощупывать меня. Она что-то бормотала про возвращение домой, а в какой-то момент осмелела и начала читать заклинания из незнакомых слов: «бицепсы», «качалка», «толкиен», «фэнтезятина». Я собирался быть терпимым, даже позволил безумной больше, чем она удостоилась бы, осмелься поступить так с отцом. Но и моему безграничному терпению пришел конец. Я попытался скинуть с себя руки на Халке, отступал от нее шаг за шагом, пока не спустился с лестницы. Однако человечка попалась на редкость упертая. С горящими безумием глазами она упрямо цеплялась за меня, как огромная колючка, и следовала по пятам. «Я найду тебя!» — процедила она сквозь зубы и уже бесстыже потянулась к моим штанам. Это было выше моего горизонта терпения. Я силой прижал пискнувшую человечку к стене, чем заставил хоть на миг успокоиться. Не обращая внимания на широко распахнутые глаза, одним быстрым движением закинул ее к себе на плечо и, не реагируя на крики и удары кулачками по спине, направился к выходу. Пинком распахнув дверь, я выбросил сумасшедшую на улицу. Вернувшись в холл, выпрямился и отряхнул камзол. «Аян Алир?» — осторожно прозвучало рядом. «Царга в мой кабинет!» — приказал я и качнул головой. «Эту в замок не пускать!» Переведя дыхание, уже спокойнее добавил. «Через час пусть будет накрыт стол. Куракаву накормить, Телильеру подать вина». Тут взгляд упал на мокрую тряпку, и я снова разозлился. «И почему пол грязный?» С той стороны двери донесся вопль. Я не стал задерживаться и направился в покои, где с помощью служки снял пыльную одежду, обтерся мокрым полотенцем и, переодевшись в домашний костюм, уже в подобающем виде направился в кабинет. В одном из кресел с каменным выражением лица уже восседал брат. «Еще одна подобная выходка», — строго начал я, но взгляд упал на соседнее кресло, в котором вольготно, будто мы одного с ней круга, расселась выброшенная мной полоумная особа. «Царг, изволь объясниться». Я не повысил голоса, но с ним по комнате разлилась сила, от которой брат невольно съежился и побледнел. Однако на наглую девицу сила почти не произвела впечатления. Человечка притихла и перестала улыбаться, при этом стянула чепчик, обнажив блестящие темные волосы, и принялась накручивать на палец кончик туго заплетенной косы. Я своим глазам поверить не мог, в каком эльфийском борделе нашел ее царг. Брат же упрямо посмотрел на меня из-под лобья. «Я привел девушку в замок не для того, чтобы ты вышвырнул ее». Я обошел стол и сел в кресло. Брат с самого детства любил оспаривать мои решения, намертво шел наперекор приказам, доверял лишь собственным убеждениям. Видимо, он еще не понял, кто именно Фарасилиане, Виан, и кому впредь необходимо подчиняться. Царк не дождался ответа, встал. Он надменно вскинул голову, смерил меня взглядом и даже слащаво улыбнулся. «Она находится под моей защитой, и ты не вправе ее выгонять или наказывать». Я откинулся на спинку, сцепил руки в замок. «Этот замок и мой в том числе», — продолжал брат. «Как вас зовут?» — намеренно обратился я к девушке. «Владислава», — робко произнесла низшая, подавшись вперед и поморщилась, посмотрев на свой локоть. «Влади, какую комнату предпочитаете выбрать?» «Вообще-то Слава», — поправила она меня, подняв палец. «Неверно сократили». «Алир», — подал голос Царк, нервно переминаясь с ноги на ногу. Брат всегда считал себя кем-то особенным. Он даже с отцом иногда позволял себе вольности, не говоря уже обо мне. Ему не нравилось, когда его слова ни во что не ставили. «Влади!» — по комнате разлилась сила, отчего девушка поежилась. «Так какую комнату предпочитаете? Будете жить вместе с Царгом в одной или смежную?» «Что?» — возмутились сразу оба, переглянувшись. «Мы не вместе!» — вскочила девушка. «За кого ты меня принимаешь?» — надменно произнес брат. «Тогда изволь объясниться». В моем голосе звучали твердость и холод, но нежелаемая сталь не появилась нужного звона. «Что человечка делает в моем кабинете? Почему она сидит в кресле? С каких пор прислуге дозволено смотреть прямо в глаза, обозначать свое присутствие, повышать тон, высказывать мнение, перебивать и уж тем более прикасаться?» «Царк, я Виан нашего рода. Имей достоинство и не опускайся до уровня низших. Ты дракон!» Стекла задребезжали, отчего пришлось совладать с собой и сесть обратно, вновь вернув холодность и равнодушие. Глаза человечки наполнились ужасом. Брат же стоял с каменным лицом, и лишь губа слегка подрагивала от негативных эмоций, снедающих его. «Влади, почему вы пришли в Фарасилиан?» Снова обратился я к ней с напускным почтением. Она забегала глазами по столу, разделяющему нас, глянула на Царга, который жестом руки призвал к молчанию. «Я подобрал ее на пути из Синей долины гномов». Брат закивал, задумался и вдруг закашлялся. «Да», — снова влезая в разговор без разрешения, заявила девушка. «Гномы», — посмотрев на Царга, быстро добавила. «Я жила у гномов». Тут она забавно нахмурилась и подняла указательный палец. «Семь. Их было семь. Представляете фронт работ? Но я справилась, поэтому они рекомендовали меня Царгу. Вот». Служанка посмотрела столь горделиво, будто меня должно было поразить, что человечка быстро надоела гномам, и они поспешили избавиться от нее, предложив дракону. «С каких пор люди прислуживают гномам?» — перевел я взгляд на мрачного брата. «Синяя долина — одна из подконтрольных земель Валларгара, а это означает, что принимать на работу лиц другой расы они не имеют права, Царк. Неужели законы изменились за время моего странствования?» «Алир, она не...» Я поднял руку, призывая его к молчанию. Девушка тем временем начала переступать с ноги на ногу. «Если двое находятся в сговоре, то как минимум должны придумать легенду. Впредь заранее обговаривайте, чтобы не путаться». «Почему вокруг столько нелепостей? Мне приходится отчитывать собственного брата и низшую, которые даже не догадались придумать план, чтобы укрыть свою связь. Отрицать можно многое, к тому же столь рьяно. Вот только зачем назначать девицу служанкой? Разве нельзя сразу поселить ее в покоях для гостей и навещать в любое удобное время для собственных утех? У нас давно введено разрешение на смешение крови. Эльфы, гномы, люди и драконы. Первые три по своему выбору, а мы... Из-за наказания Эонаши, разгневанной поступком наших праотцев, Так зачем же скрывать? Царк, Влади, вам не нужно спрашивать позволения жить вместе. Девушка чуть ли не вспыхнула от возмущения, в то время как Царк посмотрел на меня, как на полоумного. Иначе девушка покидает замок. Она остается здесь. Тогда ее ждет наказание за непростительное поведение. «За что?» — вставила свое слово человечка, отчего пришлось красноречиво посмотреть на брата, который хотя бы сейчас должен был понять суть претензии. «Я не сделала ничего плохого». «Хорошо», — отступил Царк и сел, в то время как низшая от возмущения открыла рот и повернулась к нему, показав огромное мокрое пятно сзади на юбке. «Она помочилась прямо в мое кресло!» — ужаснулся я. «Все, хватит. Терпеть это безобразие больше не имело смысла. Я медленно поднялся, в то время как человечка читала очередное заклинание из незнакомых слов, обошел непрошенных гостей и приоткрыл дверь. «Эвана!» — хладной волной побежал мой голос по темным коридорам замка. «Да, а я на лир!» Моментально появилась экономка. «Служанку наказать, это кресло выбросить и найти новое на замену». Человечка поймала недоуменный взгляд брата на испорченный предмет мебели и охнула. «О чем вы подумали? Это... Да я на мокрую тряпку из-за него упала, а теперь еще и бок болит». «Кресло все равно выбросить», — обратился я к Иване и покинул собственный кабинет. Отец не был бы столь мягок с ними, и мне не следовало выгнать ее и его. Я недовольно покачал головой и отправился в трапезную. Выбранная магия — не вода, а сталь. Даже по крови огонь, горячий, спокоен, силен, не подвластен холодному разуму, великолепен и могуч. Ни одна из этих двух магий не идет на уступки. Виан рода Фаросов властен, не позволяет оспаривать своих решений и тем более не меняет их. «Чего, Алиру Грюм?» — зашипела Куракава, едва я зашел в теплое, пахнущее горячим хлебом помещение. Змея лежала возле камина с раздутым боком и даже не смогла поднять голову. Она лишь чуть подвинула ее в мою сторону. Из холла разносились какие-то крики — подался вперед эльф, звучно поставив на стол кружку. «А служанки уже начали шептаться. Ты ведь знаешь, у меня отменный слух». «Это все длинный нос твой, а не уши виноваты», — лениво проговорила питомица. Я поворочил в руке трость со стальной жилой, с которой ни на секунду не расставался, потянулся к металлу, который намеренно всегда держал при себе, ради постоянной связи. Частично благодаря этому должна была зародиться выбранная магия, но ведь следовало не просто взывать к стали, а стать ею, создать свой внутренний стержень из этого материала, холодного, прочного, несгибаемого. «Мой брат привел новую служанку в замок», — обронил я, занимая стул с высокой спинкой, украшенный по краям множеством мелких темно-бордовых рубелитов, и взял ее по рекомендации семи гномов, у которых она служила. Змея то ли зафыркала, то ли запоздала, подавилась тем количеством еды, которую в себя вместила. Зато бледно-голубые глаза Телильера заблестели. Видимо, об этой человечке я еще услышу. И не раз».